Глава 12. Пейшенс. Пираты красных кораблей приносили страдания и несчастье собственному народу задолго до того, как они начали беспокоить берега шести герцогств. От скрытых во мраке истории начал их культа они поднялись к религиозной и политической власти благодаря безжалостной тактике. Вожди и предводители, которые отказывались следовать их обычаям, часто обнаруживали, что их жены и дети стали пленниками того, что мы сейчас называем перековкой, в память о печальной судьбе кузницы. Жестокосердные и безжалостные, какими мы считаем островитян, они традиционно имели сильно развитое чувство чести и использовали ужасные наказания для тех, кто нарушает законы рода. Вообразите муку островитянина-отца, чей сын был перекован. Он должен или скрывать преступление сына, когда мальчик лжет, крадет или насилует женщин в собственном доме, или смотреть, как с него заживо сдирают кожу за его преступление, и горевать о потере наследника и уважении других домов. К тому времени, когда пираты красных кораблей начали совершать набеги на наши берега, они подчинили себе почти все внешние острова. Те, кто открыто противостоял им, погибли или бежали. Остальные неохотно платили дань и, сжав зубы, терпели бесчинство тех, кто стоял у кормила. Но многие охотно присоединялись к пиратам, окрасив корпуса своих кораблей в красный цвет, и никогда не подвергали сомнению то, что делали приверженцы культа. Похоже, что эти новообращенные происходили в основном из подчиненных домов, у которых никогда прежде не было случая подняться на высшие ступени общественной лестницы. Но тому, кто правил пиратами красных кораблей, совершенно не было дела до предков человека, если тот сохранял непоколебимую преданность культу. Я еще дважды видел ту странную леди, прежде чем узнал, кем она была. Второй раз я встретил ее следующей ночью и примерно в то же время. Молли была занята, варила варенье, а я отправился с Кэрри и Дирком слушать бродячих музыкантов в таверне. Возможно, я выпил на одну или две кружки эля больше, чем следовало. Меня не тошнило и голова не кружилась, но я старался идти осторожно, потому что уже споткнулся о рытвину на темной дороге. Рядом с пыльным кухонным двором, с его булыжником и тележными сараями было небольшое огороженное пространство. Его обычно называли «женским садом». Не потому, что это исключительно женская территория, а просто потому, что женщины знали и любили его. В маленьком саду было красиво. Среди цветущих кустов и фруктовых деревьев, увитых лианами, было разбито множество низких цветочных клумб. По саду были проложены красивые дорожки, покрытые зеленым камнем. Я знал, что в таком состоянии, как мое, нельзя идти прямо в постель. Если бы я лег, кровать начала бы кружиться и раскачиваться, и в течение часа меня бы тошнило. Это был приятный вечер, и мне не хотелось так заканчивать его. Поэтому, вместо того, чтобы идти в свою комнату, я отправился в женский сад. В одном углу сада, между прогретой солнцем стеной и маленьким прудиком, росло семь видов чабреца. От их аромата в солнечный день могла бы закружиться голова, но тогда, на грани вечера и ночи, смешанный запах оказал на мою голову благотворное воздействие. Я ополоснул лицо в маленьком пруду и прислонился спиной к каменной стене, которая все еще отдавала ночи солнечное тепло. Лягушки приветствовали друг друга. Я опустил глаза и наблюдал за спокойной поверхностью пруда, чтобы избежать головокружения. «Шаги?» Потом женский голос резко произнес. «Ты пил?» «Маловато», — ответил я приветливо, думая, что это Тилли, помощница садовника. «Маловато было времени или денег», — добавил я шутливо. «Вероятно, ты научился этому от Барича. Этот человек пьяница и развратник, и эти пороки он поощряет и в тебе. Он всегда опускает до своего уровня тех, кто рядом с ним». Горечь в голосе женщины заставила меня поднять глаза. Я прищурился, чтобы разглядеть ее лицо в сгущающихся сумерках. Это была леди, которую я встретил на кухне прошлым вечером. Она стояла на дорожке в простой одежде, и можно было принять ее за обыкновенную девчонку. Она была стройная, не такая высокая, как я, хотя я не так уж и вымахал для своих 14 лет. Но лицо ее было лицом женщины, а сейчас губы были сжаты в прямую линию, и нахмуренные брови над карими глазами повторяли эту линию. Волосы у нее были темными и вьющимися, и хотя она явно пыталась уложить их, несколько колечек выбились из прически и упали на лоб и шею. Не то чтобы я чувствовал себя обязанным защищать Барича, просто мое состояние не имело к нему никакого отношения. Так что я ответил что-то вроде того, что он, мол, в другом городе, на расстоянии нескольких миль отсюда, и вряд ли может отвечать за то, что попадает мне в рот. Леди подошла на несколько шагов ближе. «Но он же никогда не учил тебя ничему другому, верно? Он ведь никогда не советовал тебе не пить. В южных странах есть поговорка «истина в вине». Наверное, немного истины есть и в Эле. Во всяком случае, в эту ночь какую-то часть истины я высказал. На самом деле, моя леди, он был бы крайне недоволен мной сейчас. Первым делом он бы выбронил меня за то, что я не встаю, когда ко мне обращается леди. Тут я поднялся. А потом он бы стал читать мне длинную нотацию о том, как должен вести себя человек, в котором течет кровь принца, пусть даже у него нет никакого титула. Я попытался поклониться, и когда мне это удалось, совершил еще больший подвиг, взмахнув рукой и выпрямившись. Так что добрый вечер вам, прекрасная леди сада. Желаю вам приятной ночи и избавляю вас от присутствия моей неотесанной персоны. Я уже достаточно отошел к арке в стене, когда она окликнула меня. Подожди! Но мой желудок издал тихое, протестующее ворчание, и я сделал вид, что не расслышал. Она не пошла за мной, но я чувствовал, что леди не спускает с меня глаз, и поэтому старался держать голову высоко и идти твердо, пока не вышел из кухонного двора. Я с трудом дотащился до конюшни, где меня вырвало в навозную кучу, после чего заснул в чистом пустом стойле, поскольку ступеньки к комнатам Барича оказались слишком крутыми. Но юности свойственно поразительно быстро приходить в себя, особенно когда чувствуется опасность. На следующий день я встал на рассвете, поскольку знал, что Барич должен вернуться после полудня. Я вымылся в конюшнях и решил, что рубаху, которую носил последние 3 дня, следует заменить. Я совершенно уверился в этом, когда в коридоре ко мне снова обратилась та же леди. Она оглядела меня сверху донизу и, прежде чем я успел заговорить, сказала: «Смени рубашку». И потом добавила: «В этих гамашах ты выглядишь как аист. Скажи мастерице Хести, что они требуют замены». «Доброе утро, леди», — поздоровался я. Это был не ответ, но больше мне ничего не пришло в голову. Я решил, что эта женщина очень эксцентрична, даже больше, чем леди Тайм. Лучшей линией поведения будет ее рассмешить. Я ожидал, что она отойдет в сторону и отправится своей дорогой, но она продолжала удерживать меня взглядом. «Ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?» — требовательно спросила она. Я молча покачал головой. «Значит, поешь?» «Нет, моя леди». Она огорчилась. «Тогда, может быть, тебя учили декламировать поэмы и учебные стихи о травах, лекарствах и навигации, ну, всякое такое». «Только то, что относится к уходу за лошадьми, ястребами и собаками», — почти честно ответил я. Барич настаивал, чтобы я этому учился. Чейт рассказывал о ядах и противоядиях, но предупреждал, что это не общеизвестные факты и что о них нельзя болтать. «Тогда ты, конечно, танцуешь и умеешь сочинять стихи». Я вконец смутился. «Леди, я думаю, вы меня с кем-то перепутали. Может, вы думали об Августе, племяннике короля? Он на год или на 2 моложе меня, и я не ошиблась». «Отвечай на мой вопрос!» — потребовала она почти визгливо. «Нет, моя леди, предметы, о которых вы говорите, для тех, кто рожден в законном браке. Меня этому не обучали». При каждом отрицательном ответе она казалась все более и более огорченной. Она все сильнее сжимала губы, ее карие глаза потемнели. «Я этого так не оставлю», — заявила она, и, взметнув вихрь юбок, поспешила прочь по коридору. Через мгновение я пошел в свою комнату, сменил рубаху и надел пару самых длинных гамаш, которые у меня были. Я выбросил леди из головы и погрузился в гущу дел. После полудня, когда вернулся Барич, шел дождь. Я встретил его у конюшен и принял поводья лошади, когда он неловко соскочил с седла. «Ты вырос, Фитц», — заметил он и критически оглядел меня, как будто я был лошадь или собака, которая вдруг начала подавать надежды. Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, потом покачал головой и фыркнул. «Ну?» — спросил он, и я начал свой доклад. Барич отсутствовал не больше месяца, но тем не менее хотел знать все до малейших подробностей. Он шел рядом со мной и слушал, пока я ввел его лошадь в стойло и потом чистил ее. Меня удивляло, как сильно он иногда походил на Чейда. Они очень, похоже, требовали точных деталей в рассказе о событиях прошлой недели или прошлого месяца. Научиться докладывать Чейду было не так трудно. Он просто сформулировал то, чего долгое время требовал от меня Барич. Только через много лет я понял, как похоже это было на доклад солдата командиру. Другой человек, выслушав мой рассказ о том, что произошло за время его отсутствия, пошел бы на кухню или вымылся. Но Барич настоял на том, чтобы пройтись по стойлам. При этом он останавливался поболтать с грумом или тихо пошептаться с лошадью. Подойдя к старой гнедой, принадлежавшей приезжей леди, Барич остановился. Несколько минут он молча смотрел на лошадь. «Я объезжал ее», — сказал он внезапно. При этих словах лошадь повернулась, чтобы взглянуть на Барича, а потом тихо заржала. «Шелковинка», — негромко произнес он и погладил мягкий нос, потом вдруг вздохнул. «Значит, леди Пейшенс здесь. Она тебя уже видела?» Это был трудный вопрос. Тысяча мыслей сразу столкнулись у меня в голове. Леди Пейшенс терпеливая, жена моего отца и, судя по многим сведениям, та, кто более всех виновата в том, что мой отец оставил двор и меня. Вот с кем я болтал на кухне, вот кого пьяно приветствовал, вот кто расспрашивал меня утром о моем образовании. Баричу я пробормотал. Нас официально не представили, но мы встречались. Он удивил меня, рассмеявшись. «У тебя все на лице написано, Фитц. Я по одному твоему виду могу сказать, что она мало изменилась. Первый раз я встретил ее в саду ее отца. Она сидела на дереве. Она потребовала, чтобы я вытащил занозу из ее ноги. И тут же сняла туфлю и чулок, чтобы я мог это сделать. Прямо у меня на глазах. И она вовсе не имела никакого представления о том, кто я такой. Как и я о ней. Я думал, что она горничная. Это было давным-давно, конечно, и даже за несколько лет до того, как мой принц ее встретил. Думаю, я тогда был не намного старше, чем ты сейчас». Он помолчал, и лицо его смягчилось. У нее была жалкая маленькая собачонка, которую она всегда носила с собой в корзинке. Собачонка вечно скулила, ее рвало клочьями собственной шерсти. Ее звали Снежинка. Он снова помолчал и улыбнулся почти нежно. «Надо же! Вспомнить такое через столько-то лет!» «Ты ей понравился, когда она в первый раз тебя увидела?» — спросил я бестактно. Барич посмотрел на меня, и глаза его стали непроницаемыми. Человек исчез за этим взглядом. «Больше, чем нравлюсь сейчас», — огрызнулся он. «Но это к делу не относится. Давай-ка, Фитц, расскажи, что она думает о тебе?» Это тоже был трудный вопрос. Я стал вспоминать впечатления от наших встреч, сглаживая детали, насколько смел. Я уже наполовину закончил рассказ о моем садовом приключении, когда Барич поднял руку. «Хватит!» Я замолчал. «Когда ты вырезаешь куски из правды, чтобы не выглядеть дураком, ты говоришь как слабоумный, так что начни-ка лучше сначала». Так я и сделал, и не скрыл от него ничего, ни своего поведения, ни комментариев леди. Закончив, я застыл в ожидании приговора. Но он протянул руку и похлопал по носу верховую лошадь леди. «Некоторые вещи со временем меняются», — сказал он наконец. «А некоторые нет». Он вздохнул. «Что ж, Фиц, это на тебя похоже. Ты всегда лезешь на глаза людям, которых должен избегать. Уверен, что это будет иметь последствия, но у меня нет ни малейшего представления о том, какие именно. Раз так, нет никакого смысла беспокоиться. Давай посмотрим на щенят крысоловки. Говоришь, у нее шестеро?» «И все выжили», — сказал я гордо, потому что эта сука тяжело щенилась. «Будем надеяться, что мы так же хорошо сможем позаботиться о себе», — пробормотал барич, когда мы шли через стойло. Я удивленно посмотрел на него, но он, казалось, уже размышлял о чем-то другом. «Я думал, у тебя хватит ума избегать ее», — заворчал на меня Чейт. Это было совсем не то приветствие, которого я ждал после более чем двухмесячного отсутствия в его комнатах. Я не знал, что это была леди Пейшенс. Странно, что не было никаких слухов о ее прибытии. «Она не любит слухов», — сообщил мне Чейт. Он сидел в кресле перед очагом. В комнатах его было холодно, хотя он всегда мерз. К тому же сегодня он казался усталым, выдохшимся от того, что делал эти недели, прошедшие с тех пор, как я в последний раз его видел. Особенно старыми и костлявыми выглядели его руки, суставы распухли. Он отхлебнул вина и продолжал. «У нее есть свои эксцентричные способы разделываться с теми, кто шушукается о ней у нее за спиной. Она всегда настаивала на том, чтобы никто не совал нос в ее жизнь. По одной этой причине из нее вышла бы неважная королева. Не то чтобы это волновало Чивола. Он вступил в брак больше для себя самого, чем из политических соображений. Думаю, что это было первое большое разочарование для его отца. После этого, что бы ни делал Чивол, это никогда полностью не устраивало Шрюда». Я сидел тихо, как мышь. Пришел Проныра и устроился на моем колене. Чейт редко говорил так много, особенно о чем-то связанном с королевской семьей. Я затаил дыхание, боясь вспугнуть его приступ откровенности. «Иногда я думаю, что Чивол инстинктивно чувствовал в Пейшенс что-то, в чем он нуждался. Он был думающим человеком, любил порядок, всегда был корректен, всегда точно знал, что происходит вокруг. Он был рыцарственным мальчик, в самом лучшем смысле слова. Он не поддавался дурным или мелочным побуждениям. Это значило, что от него всегда исходила определенная напряженность. Так что те, кто не знал его достаточно хорошо, считали Чивола холодным или высокомерным. И тогда он встретил эту девочку. Она и правда была почти девочкой. В ней было не больше основательности, чем в паутине или в морской пене. Мысли и язык все время перелетали от одного к другому, туда-сюда, не останавливаясь. И я не мог уловить никакой связи. Мне было утомительно даже слушать ее. Но Чивол улыбался и любовался. Может, дело было в том, что она абсолютно не благоговела перед ним. Может, в том, что она, как казалось, не особенно стремилась завоевать его. Но при наличии двух десятков поклонниц, лучшего происхождения и более умных, он выбрал Пейшенс. И это было совершенно неподходящее время для женитьбы. Он захлопнул двери перед дюжиной возможных родственных связей, которые другая жена могла бы ему принести. У него не было никакой причины жениться в то время. Никакой. «Кроме собственного желания», — сказал я, и тут же чуть не откусил себе язык с досады. Потому что Чейт кивнул и потом встряхнулся, отвел глаза от огня и посмотрел на меня. «Что ж, довольно об этом. Я не буду спрашивать тебя, как ты произвел на нее такое впечатление или что заставило ее сердце снова обратиться к тебе. Но на прошлой неделе она пришла к Шрюду и потребовала, чтобы ты был признан сыном и наследником Чивола и получил подобающее принцу образование». У меня закружилась голова. Гобелен передо мной будто зашевелился. Или это был обман зрения? «Разумеется, Шрюд отказался», — безжалостно продолжал Чейт. «Он пытался объяснить Пейшенс, почему это совершенно невозможно, но она продолжала твердить: ну вы же король! Как это может быть невозможным для вас? Знать никогда не примет его. Это будет означать гражданскую войну. И подумай, что может произойти с неподготовленным мальчиком, если внезапно поставить его в такое положение. Так он ей сказал. «О!» — произнес я тихо. Я не мог вспомнить, что чувствовал в это мгновение. Подъем? Ярость? Страх? Я знал только, что теперь это прошло, и чувствовал себя оскорбленным тем, что я вообще что-то почувствовал. «Пейшенс, конечно, это вовсе не убедило. Так приготовьте мальчика», — сказала она королю. «А когда он будет готов, судите сами». Только Пейшенс могла обратиться с такой просьбой в присутствии обоих, Верити и Регала. Верити слушал тихо, потому что знал, чем это должно закончиться. Но Регал позеленел. Он слишком легко выходит из себя. Даже идиоту должно быть ясно, что Шрюд никогда не согласится с требованием Пейшенс. Он знает, как найти компромисс. Во всем остальном он уступил ей. Главным образом, думаю, чтобы заставить ее замолчать. «Во всем остальном?» — глупо повторил я. «Кое-что нам на пользу, а кое-что во вред. Как бы там ни было, это доставит нам много хлопот», — Чейд говорил и раздраженно, и возбужденно. «Надеюсь, ты сможешь выкроить еще несколько часов в день, мальчик, потому что я не собираюсь жертвовать своими планами из-за капризов Пейшенс. Она потребовала, чтобы ты был образован, как подобает человеку королевской крови, и поклялась, что возьмет это на себя. Музыка, поэзия, танцы, пение, манеры. Я надеюсь, что ты более терпим ко всему этому, чем был я в свое время. Хотя это никогда не раздражало Чивола. Иногда он даже находил этим знанием хорошее применение. Но занятия отнимут у тебя много времени. Кроме того, ты будешь пажом Пейшенс. Ты слишком взрослый для этого, но она настаивает. Лично я считаю, что она во многом раскаивается и пытается наверстать упущенное. Это никогда никому не удается. Тебе придется сократить тренировки в оружейной, а Баричу надо будет найти себе другого конюшенного мальчика». За тренировки в оружейной я не дал бы и бутылочной пробки. Как часто говорил Чейд, настоящий хороший убийца работает скрытно и тихо. Если я как следует изучу ремесло, мне не придется размахивать мечом. Но мое время с Баричем... К тому же у меня было странное ощущение. Я не знал, что именно чувствую по этому поводу. Я ненавидел Барича. Иногда. Он был бесчувственным, властным диктатором. Он ожидал от меня безупречности во всех отношениях, но тем не менее прямо говорил, что я никогда не буду за это вознагражден. Но он также был открытым и прямым и верил, что я могу справиться с его требованиями. «Вероятно, тебе интересно, какой выгоды для нас она добилась?» — продолжал Чейд, вроде бы рассеянно, но со скрытым возбуждением. «Это нечто, о чем я дважды просил для тебя и дважды получал отказ. Но Пейшенс приставала к королю, пока Шрюд не согласился. Это сила, мальчик. Ты будешь учиться силе». «Сила?» — повторил я, не понимая, что говорю. Все произошло слишком быстро. «Да!» Я пытался собраться с мыслями. «Барич один раз говорил мне об этом. Давно». Внезапно я вспомнил смысл того разговора между нами, когда Востронос нечаянно выдал меня. Барич говорил, что сила — это нечто противоположное тому чувству, которое я делю с животными, тому самому чувству, которое раскрыло мне сущность людей из кузницы. Может ли случиться, что обучение одному лишит меня другого, что мое чувство будет уничтожено силой? Я подумал о близости, которую делил с лошадьми и собаками, когда знал, что Барича нет рядом. Я вспоминал Востроноса со смешанным чувством нежности и боли. Ни прежде, ни потом я никогда не был так близок ни к одному живому существу. Может быть, обучение силе отнимет это у меня? «В чем дело, мальчик?» Голос Чейда был добрым, но озабоченным. «Не знаю». Я замялся, но никому, даже Чейду, я не смел выдать мой страх или мой позор. «Думаю, ни в чем». «Ты наслушался старых сказок об обучении», догадался он совершенно ошибочно. «Слушай, мальчик, это не может быть так плохо. Чивол прошел через это, и Верите тоже. А теперь, когда нам угрожают красные корабли, Шрюд решил вернуться к прежним обычаям и тренировать всех подходящих кандидатов. Он хочет организовать отряд или даже два, чтобы дополнить то, что могут делать при помощи силы он и Верити. Галлен не в восторге, но я думаю, что это прекрасная идея. Хотя я сам, будучи бастардом, никогда не имел возможности учиться. Поэтому я по-настоящему не понимаю, как можно применять силу для защиты страны. «Ты бастард?» — выпалил я. Все мои перепутанные мысли внезапно были сметены этим открытием. Чейд смотрел на меня, так же потрясенный моими словами, как и я его. «Конечно. Я думал, что ты давным-давно сообразил. Мальчик, ты такой понятливый, но бываешь до смешного слепым в некоторых вещах». Я смотрел на Чейда, как будто видел его в первый раз. Возможно, его шрамы скрыли это от меня. Сходство было очевидным. Лоб, уши, линия нижней губы. «Ты сын Шрюда», — решил я, исходя только из его внешности. Едва заговорив, я понял, какими нелепыми были мои слова. «Сын?» — Чейд мрачно засмеялся. «Как бы он нахмурился, услышав твои слова. Но правда заставляет его гримасничать даже больше. Он мой младший сводный брат-мальчик. Только он был зачат в семейной постели, а я — во время военной кампании в песчаных пределах». Потом он добавил мягко. «Моя мать была солдатом. Но она вернулась домой, чтобы выносить меня, а позже вышла замуж за гончара. Когда моя мать умерла, ее муж посадил меня на осла, дал мне ожерелье, которое она носила, и велел отвезти его к королю в Оленей замок. Мне было 10. В те дни дорога из Вулкота в замок была долгой и тяжелой». Я не знал, что сказать. Чейд строго выпрямился. «Галлен будет учить тебя силе. Шрюд угрозами заставил его сделать это. В конце концов, мастер согласился, но с оговорками. Никто не должен вмешиваться в его методы обучения. Я хотел бы, чтобы это было не так, но тут я ничего не могу поделать. Ты просто должен быть осторожен. Ты знаешь о Галлене, да?» «Немного», — сказал я. «Только с чужих слов». «Что ты знаешь сам?» — допытывался Чейд. Я вздохнул и задумался. Он ест один. Я никогда не видел его за столом ни с солдатами, ни в обеденном зале. Никогда не видел, чтобы он просто стоял и разговаривал ни на тренировочном плацу, ни в бане, ни в саду. Когда я вижу его, он всегда куда-то идет и всегда торопится. Он плохо обращается с животными, собаки не любят его, и он слишком жестко правит лошадьми, так что рвет им губы и портит нрав. Думаю, он примерно одного возраста с Баричем. Галлен надевается хорошо, так же роскошно, как Регал. Я слышал, что его называют человеком королевы. «Почему?» — быстро спросил Чейд. Это было давно. Гейдж, он солдат. Он приходил как-то ночью к Баричу, немного пьяный и слегка раненый. Он подрался с Галленом, и Галлен ударил его по лицу маленьким хлыстом или чем-то в этом роде. Гейдж просил Барича подлечить его, потому что было уже поздно, а он не должен был пить этой ночью. Ему следовало стоять на часах или что-то еще. Гейдж сказал Баричу, что он услышал, как Галлен говорит, будто Регал в 2 раза более достоин трона, чем Чивол, и Верити вместе взятые, и что только дурацкие обычаи не позволяют отдать ему корону. Галлен сказал, что мать Регала более высокого рождения, чем первая королева Шрюда, и всякий знает, что это справедливо. Но Галлен сказал кое-что еще, и из-за этого-то Гейдж и полез в драку. Он сказал, что королева Дизаир более знатного рода, чем сам Шрюд, потому что у нее кровь видящих от обоих родителей, а у Шрюда только от отца. Так что Гейдж замахнулся на него, но Галлен отступил и ударил его чем-то в лицо. Я замолчал. «И?» — подбодрил меня Чейд. «И, значит, он ставит Регала выше Верити и даже выше короля. А Регал, ну, он просто принимает это как должное. Он более дружелюбен с Галлином, чем со слугами или солдатами. Похоже, он советовался с ним те несколько раз, когда я видел их вместе. Галлен одевается и ходит так же, как принц Регал. Так что можно даже подумать, что он передразнивает его. Иногда они выглядят почти одинаково». «Да?» Чейт наклонился ближе в ожидании. «Что ты еще заметил?» Я покопался в своей памяти, разыскивая какие-нибудь наблюдения. «Пожалуй, это все». «Он никогда не заговаривал с тобой?» «Нет». «Понятно», — кивнул Чейт самому себе. «А что ты знаешь о его репутации? Что подозреваешь?» Он пытался подвести меня к какому-то заключению, но я не мог догадаться, к какому. «Он из Фару, с материка. Его семья появилась в Баккипе вместе со второй женой короля Шрюда. Я слышал разговоры о том, что он боится воды, боится плавать на корабле и заходить в воду. Барич уважает его, но не любит. Он говорит, что это человек, который знает свою работу и делает ее. Но Барич не может иметь дело с тем, кто плохо обращается с животными, даже если виной тому невежество. На кухне Галина не любит. Он всегда заставляет плакать самых младших. Он обвиняет девушек в том, что их волосы попадают в пищу или у них грязные руки, а про мальчиков говорит, что они грубят и неправильно подают еду. Повара тоже не любят его, потому что их помощники от расстройства плохо работают. Чейт все еще смотрел на меня выжидающе, как будто хотел услышать что-то важное. Я напряг память, вспоминая еще какие-нибудь слухи. «Он носит цепь, в которую вставлены 3 драгоценных камня. Ее подарила ему королева Дизаир за какую-то особую заслугу. Шут ненавидит его. Он однажды сказал мне, что если никого нет поблизости, Галин называет его уродом и бросает в него всякую гадость». Чейт поднял брови. «Шут разговаривает с тобой?» Голос его был более чем недоверчивым. Он так резко выпрямился в кресле, что вино выплеснулось из бокала ему на колени. Он рассеянно вытер их рукавом. «Иногда», — осторожно подтвердил я, — «не очень часто, только когда у него подходящее настроение. Он просто появляется и говорит мне всякие вещи». «Какие такие вещи?» Я внезапно понял, что никогда не рассказывал Чейду эту загадку «Запас пса спас». Тогда она казалась слишком запутанной, чтобы вдаваться в нее. О, просто странные вещи. Примерно 2 месяца назад он остановил меня и сказал, что утром не следует охотиться. Но погода была ясная и хорошая. Барич в тот день добыл этого большого кабана. Вы помните? Это был тот же день, когда мы вышли на росомаху, и она сильно порвала 2 собак. Насколько я помню, она чуть не напала на тебя. Чейт подался вперед со странным азартом. Я пожал плечами. Барич задавил ее, а потом он страшно ругал меня, как будто бы это была моя вина, и сказал, что он вышиб бы из меня мозги, если бы этот зверь повредил уголька. Как будто я знал, что она повернет на меня. Я помедлил. Чейт, я знаю, что Шут странный, но мне нравится, когда он приходит разговаривать со мной. Он говорит загадками и насмехается надо мной, и позволяет себе указывать мне, что я должен делать, по его мнению, не носить желтого или вымыть голову, но... «Да», — Чейт подгонял меня, как будто то, что я говорил, было исключительно важно. «Он мне нравится», — сказал я неуверенно. «Он насмехается надо мной, но когда он это делает, мне не обидно. То, что он выбирает меня, чтобы разговаривать, заставляет меня чувствовать себя, ну, значительным». Чейт откинулся назад. Он поднес руку к губам, чтобы скрыть улыбку, но я не понял, что его рассмешило. «Доверяй своим инстинктам», — сказал он коротко, «и принимай все советы, которые Шут дает тебе. И как ты и делал раньше, не болтай о том, что он приходит говорить с тобой. Некоторые могут это неправильно понять». «Кто?» — спросил я. «Может быть, король Шрюд? В конце концов, Шут принадлежит ему, куплен и оплачен». Дюжина вопросов рвалась с моего языка. Чейт понял это по выражению моего лица, потому что поднял руку, чтобы остановить меня. «Не теперь. Сейчас это все, что тебе нужно знать. На самом деле даже больше, чем тебе нужно знать. Но я был удивлен твоим открытием. Не в моем вкусе выдавать чужие секреты. Если Шут захочет, чтобы ты знал больше, он может сам рассказать тебе. но я припоминаю, что мы обсуждали Галина». Я со вздохом откинулся в кресле. «Галин. Так вот, он плохо обращается с теми, кто не может постоять за себя, одевается хорошо и ест один. Что еще я должен знать, Чейт? У меня были строгие учителя и были неприятные. Я думаю, я научусь обходиться и с ним». «Да уж, постарайся». Чейт был до ужаса серьезен. «Потому что он ненавидит тебя. Он ненавидит тебя больше, чем любил твоего отца. Глубина чувств, которые он испытывал к твоему отцу, беспокоила меня. Ни один человек, даже принц, не достоин такой слепой привязанности, в особенности столь внезапной. А тебя он ненавидит еще сильнее. Это пугает меня». Что-то в тоне Чейда заставило меня похолодеть. Я ощутил тревогу такую сильную, что я даже почувствовал приступ дурноты. «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Потому что он сказал об этом Шрюду, когда Шрюд приказал включить тебя в число учеников. Разве ублюдок не должен знать своего места? Разве он не должен быть доволен тем, что вы сделали для него? А потом он отказался учить тебя». «Отказался?» «Я же сказал. Но Шрюд был непреклонен, а он король, и Галин должен подчиняться ему сейчас, несмотря на то, что он был человеком королевы. Так что Галин смягчился и сказал, что попытается научить тебя. Ты будешь встречаться с ним каждый день. Начнешь через месяц. А до этого ты принадлежишь Пейшенс». «Где я буду учиться силе?» «На одной из башен находится то, что называется садом королевы. Ты будешь допущен туда». Чейд помолчал, как бы желая предостеречь меня, но боясь испугать. «Будь осторожен», — сказал он наконец. «Потому что в стенах этого сада я не имею никакого влияния. Там я слеп». Это было странное предупреждение, и я принял его близко к сердцу.